«Цвей ур ждать?» «Ну, подождем, цвей ур!» «Это наплевать!» «Тем временем певца можно выпить!» И от полноты чувств Николай Иванович потряс сторожа за руку. «Как я, Глаша, по-немецки-то говорить научился!» — отнесся он к жене. «Но теперь можно и певца выпить. Надеюсь, что уж хоть пиво-то можно без телеграммы пить. Пиво не еда!» Супруги уселись к столу. «Кельнер, цвей бир!» — крикнул Николай Иванович. Подали пиво. «Без телеграммы?» — кивнул он жене. «Попробовать разве и по бутерброду съесть? Может быть, тоже без телеграммы?» «Да по телеграмме. Только обеды табльдот. А что по карте, то без телеграммы», — отвечала жена. «Ведь русский-то, прошлый раз сидевший за столом, явственно тебе объяснил». «Ну, в таком разе я закажу себе селянку на сковородке. Есть смерть хочется. Как по-немецки «селянка на сковородке»?» «Да почем же я-то знаю?» «Постой, я сам спрошу». «Кельнер, хабен зи селянка на сковородке!» — обратился Николай Иванович к кельнеру. Тот выпучил на него глаза. «Селянка!» — повторил Николай Иванович. «Сборная селянка! Капуста, ветчина, почки, дичина там всякая! Нихтферштейн?» «Ничего не понимает Глаша». «Ну как отварной поросенок под хреном? Спрошу хоть поросенка?» Жена задумалась. «Неужто и этого не знаешь?» «Постой, знаю. Свинья — швейн. А вот поросенок-то...» «Ребеночка от швейн хабен зи?» — спрашивает Николай Иванович кельнера. «Швейн братн? О, я!» — отвечал кельнер. «Да не брата нам надо, а дитё от швейн!» «Дитя по-немецки кинд!» — вмешалась жена. «Постой, я спрошу, швейкинд хабензи?» — задала она вопрос кельнеру. «Постой, постой, только швейкинд отварной, холодный, кальт», — прибавила жена. «Да со сметаной и с хреном, хабензи?» «Найн, найн, хэр», — отвечал кельнер, еле удерживая смех. «Ну вот видишь, стало быть, и по карте ничего нельзя потребовать без телеграммы. Говорят, найн!» — подмигнул жене Николай Иванович. «Ну, порядки!» «А как же мы котлеты-то давеча, когда были здесь в первый раз, в платок с тарелки свалили?» «Ну уж это как-нибудь в попыхах, и кельнер не расчухал, в чем дело. А может быть, думал, что и была от нас телеграмма. Да просто мы тогда нахрапом взяли котлеты. Котлеты взяли, деньги на стол бросили и убежали. А теперь, очевидно, нельзя». «Нельзя, кельнер?» «Видишь, говорит, что нельзя». «Найн, майн хэр». «А ты дай ему на чай. Так, может быть, будет и можно», — советовала жена. «Сунь ему в руку. За 2 гривны и все сделает». «А в самом деле попробовать?» «Кельнер, намен зи вот на эй, бринген зи, швейкинд, бери, бери, чего ты? Никто не увидит, будто по телеграмме», — совал Николай Иванович кельнеру 2 10-пфеннинговые монеты. Кельнер не взял. «Найн, найн, май хэр, их хаве шон гезахт, дас ис хабен нихт». «Не берет. Значит, у них строго и нельзя». «Так спроси хоть бутербродов с сыром. Может быть, бутерброды можно?» — сказала жена. «И мне что-то есть хочется». «А бутерброды можно без телеграммы?» — снова обратился Николай Иванович к кельнеру. «Бутерброд мит кезе и мит флейш», — прибавила жена. «О, я, мадам». Кельнер побежал и явился с бутербродами. «Ну, слава богу!» — воскликнул Николай Иванович и принялся есть. «То есть, скажи, у нас в рынке кому угодно, что есть в Немеччине такой город, где приезжающим на станции обедать и ужинать только по телеграмме дают? Решительно никто не поверит», — рассуждал он, разводя от удивления руками.